«Прошу прощения!» — пропел Мэтт на манер Федди. «Что я за бестолковый попугай?» И, к изумлению Холдсвортов, обе птицы весело захохотали. Глава 15. Чудесное воссоединение семьи произошло в ноябрьский четверг. Мэдисона почему-то интересовало какое-то по счету четверг. Попугай был очень доволен, когда услышал, что первый. В пятницу утром господин Холдсворт позвонил в полицию, где ему радостно сообщили, что арестован неуловимый грабитель. Преступником оказался некий Сильвер Воре. В его квартире были обнаружены ценности, похищенные из домов Гринвича. «Можете спать спокойно, сэр», — заявил полицейский. «Этот Сильвер вывел нас еще на несколько злодеев. Удивительно, что наводку нам дал какой-то американский шутник». «Шутник?» «Да. Он позвонил по телефону и сказал, что его похитили. Но он как раз собирается выбраться на свободу через дымоход. Кроме того, он утверждал, что его рост 9 дюймов». Также господин Холдсворт узнал в справочном бюро адрес Клода Клаттербака и послал ему по почте 50 фунтов. «Повезло так повезло, не будь я Клод Клаттербак», — сказал про это Мэдисон голосом Клода Клаттербака. В субботу вечером вся семья играла в монополию. Мэдисон снова был непобедим и занял сразу 3 сектора, среди которых, конечно, была Трафальгарская площадь. В понедельник началась новая четверть, и Гарри с легким сердцем вернулся в школу, предвкушая уютные вечера за учебниками на пару с Мэдисоном. Госпожа Холдсворт хотела закатить праздничный ужин в честь Мэда, но тот попросил ее пока повременить с этим. «Когда же ты хочешь устроить праздник?» — спросила госпожа Холдсворт. «Если вы, мадам, не возражаете, то в 4-й четверг ноября», — любезно ответил Мэд. Госпожа Холдсворт была заинтригована, но согласилась. «Быть может, у Мэда в четверг день рождения?» — подумала она. Федди остался жить у Холдсвортов. Конечно, папа спросил Гарри, что тот намерен делать с лишним попугаем, а тот, в свою очередь, спросил совета у Мэда. Мэдисон, к всеобщему удивлению, был в восторге от нового соседа и не хотел никуда его отпускать. «Вы же не можете так просто выставить Федди?» — запротестовал он. «Птица здесь хорошо. К тому же ночами, пока вы спите, у меня теперь есть компания». Действительно, каждый вечер, когда Гарри ложился спать, попугаи устраивались на одной жердочке и о чем-то щебетали. Каждый раз, когда Гарри подходил к клетке, чтобы пожелать им спокойной ночи, Мэтт отвечал ему тем же, а Федди лопотал свое привычное извинение или очередной прогноз погоды. Но однажды на традиционной доброй ночи Федди гордо ответил: «Сладких снов». «Ты учишь своего друга по ночам новым словам?» — спросил Гарри Мэдисона за завтраком. Мэдисон на секунду застыл с ложкой в клюве, замялся, а потом уклончиво сказал: «Федди в ближайшее время преподнесет вам сюрприз». «Но как же вы общаетесь?» — спросила госпожа Холдсворт. «Федди же не понимает человеческих слов. Он просто повторяет заученные предложения. Ну, я же двуязычная птица». «То есть?» — не понял Гарри. «Я говорю на двух языках». «И какой же второй?» «Ясное дело, второй попугайский». «Значит, Федди нас еще удивит?» — улыбнулась госпожа Холдсворт. «Да, мадам, потерпите чуток.